Глава 62. Враги, а не друзья. Вот-вот должен был состояться матч за место в 1/8 финала между Саламандрами и Рыцарями Мрака. Многие люди пытались разузнать о Лафее после вчерашнего дня, но их усилия не дали плодов. Толстяк теперь стал настоящей загадкой. Обычно такое внимание мог привлечь только Ван Джен, однако внезапный взлет в известности Лафея сейчас был настоящей горячей новостью, и очень многие участники соревнования были вне себя от любопытства. Он даже не появился сегодня на трибунах. Из-за этого многие стали подозревать, что Лафей был ранен и что его положили в госпиталь. Однако его имени не было в списке положенных на лечение, предоставленном SIG. Кое-кто даже проверил другие больницы в округе. Чтобы защитить способность Лафея, Элиер мог перевести его куда угодно. Но подозрения не подтвердились, а значит, он все еще находился в своей комнате. Тем временем Джоу Юнь, Пан Тун и Ань Луда уже не показывали своего обычного спокойствия. Только Лиер оставался таким, как и всегда. Эти трое заходили проведать толстяка. Они почувствовали, что настало время изменить свои отношения и продемонстрировать лояльность. Однако их глаза увидели только, как с толстяком обращается их капитан. Этого самого человека, который внес такой огромный вклад в победу династии королей, Лиер пнул словно пса. Единственное, почему он не смог лечь в госпиталь, это чтобы его секреты не оказались раскрыты. Очевидно, что Лиер намеренно показал это всему их трио. Он хотел преподать им урок. Если они не будут его друзьями, то станут врагами, а то и хуже. Эта тройка наконец осознала, что весь их план отстранить Лафея был простой детской игрой. Лиер поистине безжалостный человек. Он тот, кому должны все подчиняться, а не тот, кто будет подчиняться сам. Это и было причиной, по которой именно он, а не другие, был выбран кандидатом в великие мудрецы. Желаешь уйти? Пожалуйста! Но тогда вы наживете себе врага, ведь уже знаете слишком много. То же самое и в плане служения Лиеру. Ты должен быть полезен, иначе он от тебя избавится. Толстяк служил ему дольше, чем все они, и ребята почему-то решили, что из-за этого он ему сочувствует. Привязался. Однако теперь они поняли, что все совсем не так, особенно если вспомнить, как Лиер решительно и без колебаний пнул Лафея, корчившегося от боли. В таких условиях, если толстяк не сумеет выдержать, то он будет обречен, просто потеряет связь с реальностью. Даже смерть будет лучше такой участи. Единственная цель, ради которой он добровольно перешел в свое второе состояние во время сражения, это услужить своему боссу. Последствия в тот момент заботили его меньше всего, а теперь вот от такого переедания он может умереть. Альяр не сказал им ничего такого прямым текстом, однако Джоу Юни и остальные стали тихими и послушными. Было очевидно, что теперь им необходимо доказать свою пользу. В противном случае, если только Льер не будет мертв, в храме им точно не поздоровится. Бунтарство не доведет до добра. Рыцари Мрака, которых вел Гонсалес, тоже были одной из десятка сильнейших команд. Возвышение Империи Мрака в последние годы казалось невероятным. На этих состязаниях они тоже получили большое внимание. Все капитаны знали, что Гонсалес уже проигрывал Ван Джену, при этом убежал, поджав хвост. Однако самим выходцам из Империи Мрака было на это плевать. Победа в одном сражении ничего не значит, главное выиграть войну, а там уже победитель получит все, их не судят. Саламандры, Ван Джен, Кёртис, Лисинь, Моджень и Сноули. Рыцари Мрака, Гонсалес, Матонна, Доус, Лиленд, Шерман. Само собой, дьявол Гонсалес не распространялся о своем сражении с Ван Дженом в квалификационном туре, как, впрочем, и все остальные. Среди капитанов сложно найти сплетников. Кроме того, одно дело квалификационный тур, и совсем другое сражение за место в 1/8. Если взглянуть на состав Саламандр, то Ван Джен в этой команде играет роль волшебной палочки-выручалочки. Но у них еще есть умелый во всем Кёртис, способный видеть всю ситуацию в целом. Хладнокровного вице-капитана можно назвать настоящим дирижером команды во время групповых сражений, и он также большая головная боль для противника. Танк Му Джейн тоже стал их стержнем на SIG. Позицию штурмовика занимает Винсент, оставшийся в этом матче на скамейке запасных. Стоит заметить, что он весьма сильная замена. Работу разведчиков выполняют Джан Шань или Лисинь. Единственным их немного уязвимым звеном по-прежнему оставалась позиция снайпера. Эту роль выполняла гениальная девушка Сноу Ли, которой редко представлялась возможность показать свои навыки. Однако для текущего стиля Саламандр роль снайпера была не так важна. Тактика — это всего лишь тактика. На самом деле, какой бы она ни была, победу получает тот, кто выжмет из себя больше всего и окажется сильнее, а соответственно лучше. И саламандры теперь действительно излучали вокруг себя ауру лучших. Консалис со своими товарищами долго и упорно готовился к этому бою, собирая информацию о каждом члене этой команды. Когда сражаешься с подобным противником, нельзя проявлять небрежность, никто здесь не мог позволить себе такое высокомерие. Первый раунд, как и полагается, станет самым важным, он определит ход всего матча. Участники от обеих команд вышли на арену, представитель рыцарей мрака – Гонсалес. Все сначала удивились, но если задуматься, этот вариант был неплох. Кому сейчас вообще хватит уверенности бросить вызов Ван Джену? Не все люди имеют твердый характер и благородные убеждения, большая их часть сражается просто, чтобы победить. Гонсалес имеет неплохие шансы против Кёртиса, кроме того, он не раскрыл свою способность к бою против Ван Джена. Гравитационная способность весьма специфична, лишь шума её обладателя определяет ее эффективность. Да и в дуэли один на один она не столь смертоносна. По крайней мере, Гонсалесу на нее было все равно. Однако в первом раунде от Саламандр вышел Ван Джен. Айцао и Лойер радостно рассмеялись, они с самого начала предполагали, что Гонсалес не будет сражаться благородно. Выпендрёжников тут хоть отбавляй, но количество способных бросить вызов Ван Джену можно пересчитать по пальцам одной руки. В отличие от Кёртиса, Ван Джен – воин до мозга костей, который ищет сражения с сильными соперниками. Также он теперь желает сразиться и с Ло Фэем, который показал свою истинную силу. Ван Джену не было бы так интересно, если бы ту способность показал Лиер. Даже если бы Лиер показал куда большую силу, он бы все равно остался ему неинтересен. А вот Ло Фэй – другое дело. Ван Джен с удовольствием сошелся бы с толстяком в бою, однако не всегда получаешь то, чего желаешь, так что Ван Джен радовался и тому, что есть. Выражение лица Гонсалеса чуть изменилось, такого он никак не ожидал. Ему все же казалось, что Ван Джен будет действовать более осмотрительно, и тем не менее они снова встретились. Гонсалес ничуть не сомневался в себе, он по-прежнему верил, что его мастерство выше, чем у Ван Джена. Да, у этого парня есть странное боевое искусство, однако оно не будет иметь такого большого значения в сражении на мехах. Здесь будет столкновение способностей X, а у Ван Джена они не столь выдающиеся. Из пяти элементов главной задачей огня, льда, ветра, а также их соединения было повышение смертоносности атак. С ними было не так трудно справиться, как со способностями X Ло Фэя или того же Демарио, которые были заточены именно под сражение. Честно говоря, все то, в чем Ван Джен был силен, уже было тщательно изучено множеством людей. Для победы он в основном полагался на приемы вроде горного обвала и вращающейся лопаты, а главным его козырем была комбинация льда и пламени. Однако такая атака нуждалась в подготовке, иными словами, если противник не даст ему времени или воспользуется такой паузой для проведения своей атаки, исход может быть совершенно иным. Каким бы сильным ни был человек, под тщательным анализом он всегда раскалывается как орех. Он может даже сам не замечать свои повадки, но враг их всегда подметит. Поскольку именно враг – тот человек, кто знает тебя лучше тебя самого.